зубы – всего лишь повод для знакомства. В стиле незабвенного учителя Альфреда Дафф Купера философски заметил Гарт. Подумаешь, вырвут 1-2 зуба. Зато какого замечательного человека узнаешь. Человек в самом деле оказался неординарным. У дантиста Фердинанда О. Викинга, как представил его Честеру Дэвид Гарт, был прежде всего весьма оригинальный вид. Одет он был не в белый халат, как положено врачу, а в обычный костюм, причем щегольского покроя, с некоторым уклоном в спортивный. На голове у доктора тоже была не белая шапочка, а бархатный берет, хотя, строго говоря, ему было бы больше к лицу сомбреро, если принять во внимание его тонкие мексиканские усики над верхней губой, массивный нос, квадратный подбородок ковбоя и большие синие глаза, излучающие ум и иронию. Работал он чисто и быстро, манипулируя инструментами с таким искусством, что его право можно было показывать иностранцам, как показывают, например, регулировщика на площади Согласия, артистически владеющего полицейским жезлом и известного всей стране. Честер сидел в кресле с вытаращенными глазами, раскрытым ртом, запрокинутой головой, словом, являл собой обычную в этой ситуации пародию на человека разумного. Улучив момент, он все же пискнул. «Сэр, надеюсь, я сохраню свои зубы в целости и сохранности». «В сохранности, да. В целости сомневаюсь», — странно ответил дантист. «Как это понять?» «Один наверняка вскоре придется удалять. Между прочим, все зубы, которые я удаляю, я храню. У меня, с вашего позволения, музей. Музей зубов. Удивительная коллекция. Не угодно ли взглянуть? Так сказать, попробовать на зуб. Ха-ха-ха». «Увольте, сэр. Откровенно признаться, я в детстве вел дневник, как, вероятно, все пишущие люди. И недавно, наткнувшись на него, обнаружил такую, представьте, запись. У меня болел зуб, и я пошел к врачу его вырывать. И вдруг зуб говорит мне по дороге». «Зуб говорит? Весьма остроумно. Ну так что он вам говорит?» «Он и говорит: ты меня не вырывай, а непременно вылечи, потому что после твоей смерти от тебя останусь только я». «Ха-ха-ха! Превосходно, господин Честер! Ваш зуб станет украшением моей коллекции». «Только после моей смерти. Долго еще?» «Все, я кончаю, еще минуточку. А насчет зуба не беспокойтесь. Такой умный зуб я как-нибудь вылечу». «Уф, я вам искренне признателен. Дэвид, я как-то должен?» «Глупости. Ни в коем случае. У нас совсем иные отношения. Позвольте откланяться. Сэр, я благодарю вас за помощь, оказанную моему другу. Что касается наших с вами забот, то ждите моего звонка и ни о чем дурном не думайте. До встречи». «До встречи, господин Гарт. Всего доброго, господин Честер». «Но как тебе, сэр Фердинанд?» — осведомился Гарт уже в машине. «Вполне квалифицированный дантист и, кажется, достойный джентльмен. Однако я хотел бы знать, зачем ты все же привел меня к нему? Мои зубы действительно были поводом для знакомства, да?» «Ты прав, Фред. Но попробуй угадать. Кто же он?» Ты так хитро улыбаешься, что можно подумать, твой дантист по меньшей мере Папа Римский. Скажу, только без лишних эмоций, Фред. Потому что я за рулем, и мы можем во что-нибудь врезаться. Договорились? Не тяни, Дэвид. Это Фредерик Грель. Не понял? Клиент Рольфа Бейли, последний оставшийся в живых. Ганстер? Не может быть. Да-да, он. Я все же нашел его. А теперь берегу, как очень нравственная девица может беречь свою невинность, если до свадьбы остается 3 дня. Он мое единственное пока и реальное доказательство. Что же ты задумал? Ничего нового. Продолжаю борьбу. Но ведь надо еще уговорить этого Фердинанда, то есть Фредерика. Или ты уже уговорил его? Для успешной борьбы, Фред, мне нужно перо. Что ты на это скажешь? Я могу на тебя рассчитывать. Опыт показывает, к сожалению, что не очень. Благодарю за откровенность, но хоть молчать-то ты будешь? Дэвид. Что, Дэвид? В этом мире все продается и покупается, Фред. Все молчащее говорит, а все говорящее способно умолкнуть. Ты не лучше других. Подожди. Что там кричит газетчик на перекрестке? Гард притормозил машину, и к ней тотчас устремился газетчик-араб, одетый в оранжевый, как у художника, жилет. Сенсационное убийство Христофора Гауснера! Глава мафии прикончен лазером! Катастрофа при перевозке диоксина! Гард выхватил газету. «Доран?» — шепотом спросил Честер. «Судя по почерку, он». Некоторое время они ехали в задумчивом молчании. Со страницы упавшей на колени газеты на них безмолвно смотрело такое знакомое, такое памятное лицо Христофора Гауснера. Просто старого человека, просто дядюшки, каким его знала Дина Лан. «Ныне и присно во веки веков», — скомкав газету, тихо проговорил Честер. «Не передумал?» — резко спросил Гард. «Ах, Дэвид, ради чего все? И Доран умрет, и его место займет другой генерал, и все будет крутиться по-прежнему, пока стоит этот мир. Но каждый должен возделывать свой сад, как сказал один старый мудрый философ. Вот и я его буду возделывать. У меня сын, понимаешь? Кстати, знаешь, как я его назвал?» «Как?» «Дев. Двойным именем. Марк Дэвид. Марк — отец Линды. Счастье ему. Мне проще, у меня нет сына. Ну, вот уже и твой дом, твоя Линда, твоя семья. Прощай, Дэв, и спасибо». «Прощай, Фред. Береги сына». Мерседес медленно тронулся с места. Кровавый свет задних огней машины еще долго стоял перед глазами Честера. Под конец он расплылся. «Я плачу?» — спросил себя Честер. Заморосил дождь. Фред поднял воротник, постоял немного, затем тихо вошел в светлый и теплый подъезд своего дома.